Глава 56. Робин. Робин шагала все шире, поднимая пыль с твердой земли, и чувствовала себя сильной. Солнце безжалостно жгло почву, в воздух поднимались ароматы розмарина и тимьяна. На талии, под шортами, кожа вспотела. Во время последней прогулки Робин хотелось поймать нужный ритм, глубоко дышать, привести в порядок мысли. Она подняла подбородок и включила в работу руки. В горах было тихо, только легкий ветерок качал тонкие стволы кипарисов, да изредка доносилось блеяние горных коз. Зазвонил мобильный. Робин вздрогнула. Она вытащила телефон из кармана и увидела на дисплее номер родителей. «Алло?» Сначала царила тишина, затем раздался ободряющий шепот матери. «Давай, Джек!» «Мама! Алло, мама!» У Робин сжалось сердце. «Привет, малыш! Я так скучаю! Ты хорошо проводишь время с бабулей и дедулей?» Снова шепот. «Расскажи маме про карту, которую ты нашел на берегу. Сокровища!» «Сокровища!» Робин улыбнулась. «Милый, ты нашел клад?» Ответа не последовало, зато послышался топот ножек. «Пошел за картой», — объяснила мать. «Она вон там, Джек, около корзины. Да, там». Робин села на нагретый солнцем камень около тропинки, закрыла глаза и попыталась представить своих родных. Родители сидят на диване, кофейный столик завален газетами, на полу в квадрате солнца дремлет пес, а Джек, наверное, стоит на коленках возле своего игрушечного гаража, где ровными рядами припаркованы машинки. Хорошо, что отцу не надоедает гонять туда-сюда подъемник, потому что внучок еще слишком мал и не может справиться с лебедкой. Господи, как же она соскучилась по его пухлым ручкам! Вот бы посадить его сейчас на колени, прижать к губам маленькие ладошки, поцеловать Джека в макушку. Интересно, как эволюционирует родительская любовь? Сейчас Робин хочется брать сына на руки, гладить его. А когда он станет подростком, это желание исчезнет? Или ей придется постоянно бороться с собой, чтобы перестать его трогать? Неужели ее родители даже сейчас испытывают нечто подобное? «Он показывает тебе сокровища», — прервал ее размышление голос матери. «Какие красивые золотые монетки, да, Джек?» «Шоколад!» «Вы нашли шоколадные?» — начала было Робин. «Это мне! Шоколад мне!» Мать с нежностью вздохнула. «Ладно, съешь несколько штук. Попроси дедулю, он развернет». В трубке послышался звук шагов матери по плиточному кухонному полу. «Прости, милая. Похоже, ваша беседа окончена». «Боже, я так по нему соскучилась», — сказала Робин, осознавая, что готова сию же минуту рвануть домой. «Как тебе Греция?» Робин посмотрела на расстилающийся вокруг пейзаж и блестящее вдалеке море. «Здесь очень красиво. Вилла просто шикарная. У нас собственный пляж. На много километров вокруг нет другого жилья. Я сейчас в горах, здесь ни души. Мам, ощущения невероятные». «Нам с папой тоже не мешало бы съездить в подобное место». «Вчера я спала 10 часов подряд. Припомнить не могу, когда в последний раз такое было». «Тебе повезло. Джек пришел к нам в 5:30 утра». «Прости». Инстинктивно извинилась Робин. «Почему всегда так? Стоит ей начать наслаждаться жизнью, как мать старается внушить ей чувство вины. Неужели нельзя хотя бы раз порадоваться за дочку? Я так счастлива, что приехала сюда. Наслаждайся, пока можешь. Дома тебе будет не до этого. Мать помолчала пару секунд и добавила. Тебе пришло письмо. Да? От адвокатов. Наверное, документы на развод. У Робин упало сердце. Ей хотелось наслаждаться прекрасной панорамой, вдыхать кружащий голову горный воздух и чувствовать себя свободной, прежней Робин, которая только-только начала проглядывать, словно случайно обронённая вещь, почти полностью засыпанная песком. Придётся немало потрудиться, чтобы откопать её и извлечь на поверхность. Вспомнить, кто такая Робин на самом деле. Прочитаю, когда вернусь. Господи, можно мне хоть несколько дней спокойно отдохнуть? Мы с твоим отцом тут поговорили? Робин откинула голову назад. Всё ясно. Мать позвонила вовсе не потому, что хотела дать ей возможность поговорить с сыном. Тебе нужно как следует всё взвесить и подумать, как будет лучше для Джека. Робин не поверила своим ушам. Лучше для Джека? Ты вообще о чём сейчас? Неужели ты хочешь, чтобы сын рос в неполной семье? Спросила мать, понизив голос, словно речь шла о чём-то постыдном. «Я хочу, чтобы он рос со счастливой матерью. Или ты забыла, что Билл мне изменял?» «Он не первый, кто совершил ошибку». «Ошибку? Да он же ходил налево ещё до того, как мы поженились». «Не надо разговаривать со мной таким тоном», — спокойно заметила мать. «Знаю, Билл ранил твои чувства». Но он же извинился и хочет начать всё сначала. Да, всё верно. Вот только бывший муж ведёт себя так, потому что с теперешней пассией отношения не складываются. Просто предупреждаю, не руби с плеча. Да, Билл не идеален, но он хороший человек. Я его не люблю. И никогда не любила, внезапно поняла Робин. Когда Робин узнала, что Билл ей изменяет, то почувствовала себя обманутой. Она злилась и негодовала, что супруг нарушил данные обеты, умирала от унижения. Но о разбитом сердце и речи не было. «Я никогда его не любила». Робин ощутила острое желание сказать эту фразу вслух, попробовать её на вкус. «Мама!» «Я никогда его не любила», — прошептала она в трубку. «Что ты сказала?» Робин сделала глубокий вдох. «Я никогда не любила мужа». «Не говори глупостей, ты же вышла за него замуж». Всё, что не соответствовало представлениям матери о жизни Робин, сразу получало ярлык глупости. «Я его никогда не любила», — повторила Робин громче и увереннее. «Почему же я вышла за него замуж? Потому что они были вместе уже 3 года? Потому что она достигла того возраста, когда люди вступают в брак? Потому что Билл соответствовал общепринятым требованиям? Красивый, добрый, с хорошими перспективами в отношении работы?» «Потому что он сделал ей предложение?» «Потому что Робин не хотелось думать о том, что делать и как себя вести, если она откажет?» «Мы с отцом просто хотели удостовериться, что ты уверена в своём решении. Раз ты считаешь, что оно правильное, так тому и быть». Мать не выносила долгого противостояния. Да, она первая была готова всадить нож, но вытаскивала его так быстро, что лишь намного позже ты понимал, что истекаешь кровью. Вот и сейчас у Робин возникло ощущение, будто по её телу течёт горячая красная жидкость. Она разозлилась. «Ты звонишь мне, чтобы сообщить, что пришли бумаги на развод? Они могли бы подождать до моего возвращения», — сказала Робин, смахивая с подбородка черного муравья. «Я увидела конверт и вспомнила о письме. Прости, забыла, что ты такая чувствительная». Робин сжала зубы. «Что за ненавистная привычка — извиняться и тут же оскорблять?» Впрочем, она совершенно не в настроении чувствовать себя виноватой. «Я нечувствительная. Я в отпуске. Всего лишь хотела провести несколько дней с друзьями, но мне и этого не дозволено». «Ну, разумеется. Мы хотим, чтобы ты насладилась отдыхом». «Почему тогда мне постоянно приходится оправдываться?» — подумала Робин. «Хотя, может быть, дело не в родителях. Вероятно, она сама привыкла жить с чувством вины. За то, что подала на развод, за то, что теперь живет с мамой и папой, за то, что ездит на работу, за то, что посмела взять отпуск, за то...» Следующую мысль Робин не посмела додумать до конца. Мать повысила голос. «Могла бы поинтересоваться, как дела у нас. Знаешь ли, в таком возрасте уже непросто присматривать за малышом». «Ты сама предложила помощь. Я могла оставить Джека у Билла, но ты сказала...» «Я лишь говорю», — перебила мать, продолжая говорить все тем же нарочито спокойным тоном, «что было бы неплохо сказать нам спасибо». Робин почувствовала, как напряглись ее мышцы. «Да, надо поблагодарить и повесить трубку». К тому времени, как она вернется домой, об этом разговоре все уже забудут. Родители всегда общались очень вежливо. Слишком вежливо. В их доме никогда не звучала брань, никто не ссорился и не впадал в ярость. Тебя знакомили со своей точкой зрения спокойно и настойчиво. «Спасибо», — наконец выдавила из себя Робин. «Да что это с ней? Почему она так злится?» «Пожалуйста, ты же знаешь, мы любим Джека. И тебя тоже». «Знаю». И правда, отец с матерью постоянно твердили, как они ею гордятся и как дорожат. Наверное, с ней самой что-то не так. «Прости», — сказала Робин, на этот раз совершенно искренне. «Что-то я стала слишком раздражительной». «Не переживай», — ответила мать. По голосу было слышно, что она снова улыбается. «Я вспомнила твой переходный возраст. Ты всегда становилась такой, когда общалась с Лекси и Беллой». «Становилась какой?» «Дерзкой». «Разве?» Скорее всего, мать хотела в очередной раз уколоть ее. Вот только Робин показалось, что она снова видит, как что-то блеснуло под слоем песка. «Я люблю проводить время с друзьями. В такие моменты я вспоминаю, какая я на самом деле. Наверное, я слишком долго не осмеливалась быть дерзкой». «У тебя теперь есть сын». «Верно. Я очень этому рада. Просто моя жизнь не ограничивается исключительно ролью матери». «Ну, разумеется. У тебя еще есть работа, друзья». «Однако мне кое-чего не хватало. Сменить картинку. Я снова хожу в горы, смеюсь, плаваю в лагуне». «Вот и хорошо. Но это отпуск. Когда ты вернешься, все изменится». Робин подошла к краю скалы и посмотрела вниз, на морскую гладь. «Почему?» «У тебя есть определенные обязанности. Кто из нас не хотел бы нежиться на солнце?» «Так что вам мешает? Вы на пенсии, финансы позволяют. Что вас останавливает? Арендуйте с отцом виллу на каком-нибудь острове. Вы вольны делать что угодно». «Твой отец не хочет». «А чего хочешь ты?» «Наши желания совпадают». Повисло тяжелое молчание. Затем мать, прижав трубку ко рту, прошептала: «Ты что, снова головой ударилась?» Робин замерла. Она поняла, что означают эти слова, на что намекает мать, и мысленно перенеслась на много лет назад. Ей тогда было 18. Робин проснулась в своей комнате. И не одна. Дверь оказалась слегка приоткрыта. А ведь вечером ее захлопнули, это точно. Значит, мать все знает. Робин выскользнула из постели и спустилась вниз. Мать с каменным лицом стояла в кухне у раковины. Робин принялась рассказывать об аварии, о том, что она несколько часов провела в отделении неотложной помощи, раздвинула волосы и показала то место, где красовались швы. «После такого удара люди иногда начинают чудить», сказала тогда мать, посмотрев ей прямо в глаза. «Я рада, что ты, наконец, пришла в себя». Очень спокойно Робин ответила. «Ничем я не ударялась и вполне способна здраво рассуждать. Чего я слишком долго не делала, черт возьми?» «Не надо сквернословить». «Ни хрена! Я взрослая женщина, могу говорить, что хочу». И Робин повесила трубку.